оставив на этом месте только галечные отмели и бугры из отмытого песка. Чтобы не привлекать к себе особенного внимания, майор отбыл в командировку, а вернувшись, сходу накинулся на сотрудников опытной станции, обвинив их в неразумности действий и склонности к вредительству. Спорить с ним желания у работников науки не нашлось. Майор еще поскандалил для виду, и дело было предано забвению. А коллективу станции пришлось после огорчительных вздохов и хитроумных сочинений на имя высокого начальства начинать все сначала. Первый выход в свет — совещание агрономов и совхозов Эльген, Симчан, Сусуман и еще трех приморских совхозов имело своей целью хоть как-то обозначить, обнародовать ход дела в растениеводстве Дальстроя по опыту не только станции, но и всех совхозов. Небольшие работы в Сусумане оказались фактором спасительным. Дела эти хоть как-то ограждали молодую сельхознауку Колымы от унижения и разноса на высоком уровне в Магадане. Представителями главка на совещании были агрономы Андросов и Табышев, знакомые Морозова еще по совхозу Докча. Их ждали. Сергея Ивановича поселили в новом доме, лаборатории по защите растений. В окно слева сюда косо бил по ночам свет от Юпитеров на угловой вышке близкой лагерной зоны. Столы и шкафы в лаборатории хранили запах формалина, старой бумаги, высушенных растений и насекомых. Обычно здесь работал энтомолог Савенков, пожилой, сильно близорукий мужчина, носивший очки с толстыми стеклами. А помогали ему три молодых женщины, лаборантки из числа заключенных. С Савенковым Сергей познакомился вечером, когда его сотрудницы уже отбыли в лагерь. «Вот тут и устраивайтесь. Диваны и все такое». Савенков обвел комнату рукой. «Утром поднимайтесь пораньше, пока не пришли мои помощницы». В 6 Морозов был на ногах. Лаборантки уже пришли, сидели на крыльце, тихонько разговаривали. Сергей услышал их, распахнул дверь. Неловкость, возникшая при первом знакомстве, прошла. Они поговорили о погоде. Сергей немного рассказал о себе. Кто, откуда, за что и когда. «Так вы тоже?» — спросила чернобровая девушка с толстой косой. «Мы думали, что вы по договору». «Договор, приговор, все перемежалось. Все мы просто колымчане и, наверное, надолго». «Вот именно», — подтвердила она, — «на полный срок». «У вас много?» 5. 3,5 уже там». И махнула рукой за плечо. «А у вас сколько было? 3? Это редкость». «Или вам Господь помог? Чего не уезжаете на материк? Не отпускают нашего брата, да и штамп в паспорте. Всюду будешь, как белая ворона. Уж лучше здесь, где таких много». «Я не осталась бы и на 3 дня». Она отряхнула головой, и коса послушно легла за спину. «Где угодно, лишь бы не видеть эту проволоку. Она сейчас, похоже, по всей стране», — нагляделся, когда везли сюда. Разговор вдруг оборвался. Лаборантки переглянулись, вспомнили о работе, усели за столы, достали бумаги, заговорили между собой о деле. Сергей потоптался и вышел. Дверь в директорском доме была открыта. руководитель опытной станции, кандидат сельхознаук Ларин, находился в своем кабинете. Пошел навстречу первому гостю. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Морозов! Рад вас видеть!» И протянул руку. «Как вам спалось? Давайте почаевничаем, ведь вы еще не завтракали. Ну вот, я вчера прочитал вашу записку, мне ее передали. Хорошее начало. Мы оказались менее решительными. Опытная станция только-только начала работу. Ни одной проблемы не решено, ни одной рекомендации не дали». А в Сусумане, как я понял из вашей записки, уже есть кое-что интересное. Я имею в виду исследование почв и способы освоения. Окончательная оценка опытов землей, конечно, дается по урожаю. Мы только раз, один раз собрали капусту и все другое. А потом этот паводок. Вынуждены начинать сначала. Честно скажу, руки не поднимаются. Да вы уже знаете, наверное. Ну а что с урожаями в вашем совхозе? Где он находится? И потянулся за картой. Карта оказалась мелкомасштабная. На ней были и Хабаровск, и Якутск, и Магадан. Сергей не сразу отыскал свой Сусуман. Он не был обозначен, как, впрочем, и Эльген тоже. Наконец разобрался, нашел реку Колыму, потом Берелёх и показал, где его совхоз. В долине построили. Нет, на второй террасе. Большая вода нас не достает. Это важно, основа для спокойной работы. Как вы управляетесь? Не мешают? Знаете, помогают. Все-таки дополнительные продукты, дополнительное золото. Ларин слушал, кивал. Его внимательные глаза свидетельствовали о живом уме и деловом характере. Он не перебивал, только спрашивал. А когда Морозов рассказал о рельсовой бароне, удивился. «А почему не плуг?» «Потому что нам не надо переворачивать тонкий гумусовый слой, зарывать его. И потом любой самый крепкий плуг при работе на таежной целине быстро выходит из строя». «Да-да, вечная мерзлота, мы это поняли». Вошел агроном Аронов, второй кандидат наук на станции, пожал руку, сел послушать разговор. Несколько раз он и Ларин переглядывались, а когда услышали, что в Сусумане действует площадка с глубинными термометрами для изучения мерзлоты и ее влияния на пахотный слой, Ларин поднялся, прошелся и, остановившись перед Морозовым, сказал: «Сергей Иванович, послушайте, не вы должны ездить к нам в Эльген за опытом, а нам надо побывать в Сусумане. Кто руководит делами в совхозе?» «Главный агроном Хорошев, опытный специалист. Открытый грунт за мной. Удалось освоить почти 40 гектаров. А мы с великим трудом всего 3 гектара. Колдымов не очень-то помогает нам. Для него станция, опыты, агрономы — лишние хлопоты. Морозов, главный агроном, сам расскажет вам. Он сегодня будет здесь. Ждем приглашенных из других совхозов. Ну что же вы так вяло чаевничаете? Виктор Львович, угощайте коллегу. Вот печенье». Подъехал агроном из Семчана, подошел Морозов, потом Андросов из управления сельским хозяйством. Все перешли в зальчик станции, заговорили о расширении пашни на Колыме. и не только в совхозах, но и на каждом прииске. Короткое, но жаркое континентальное лето